Уже почти 8, когда мы выходим из бара. Я похожа на утопленницу. Волосы прилипли к вискам и лбу. Мне дали выпить коньяку, но я его выплюнула. Принесли крепкого кофе. Болит затылок. Земля вокруг больше не кружится, и я говорю, как моя дуреха-мать, я вас напугала? Он отвечает, да нет. Я его встревожила. И часто это со мной бывает, я отвечаю, это, мол, от жары после автобуса, от нервов. Великомученица погибель уже поди, свихнулась, дожидаясь меня возле кафе на тротуаре. Останавливаемся у облезлого дома. Внимательно поглядев на меня, Туре говорит, «У вас хватит сил подняться наверх?» Я киваю, цепляюсь за перила, он отпускает мою руку, идет сзади. Однако сейчас ему не до моих ножек. Он их уже вдоль и поперек изучил в баре, когда я там валялась на полу, и 150 человек вместе с ним. На третьем передыхаю, и он говорит, «Не торопитесь, дышите глубже». Наконец, дверь квартиры открыта, и я бегу в туалет. Меня вывернуло. Сняв платье, ополаскиваю лицо холодной водой, затем мою умывальник, причесываюсь, подкрашиваю губы. Я потеряла 2 накладных ногтя на левой руке, наверное, когда цеплялась за стойку бара. Потом встряхиваю платье и стараюсь оттереть пятна. Вернувшись в комнату, застаю Туре на том же месте, что и в прошлый раз в кресле. Спрашивает, «Вам лучше?» Мне удается улыбнуться. Он говорит, «Убийственное лето. Столько людей умирает от солнечного удара». И я сажусь на край постели. Это двуспальная кровать, покрытая красным бархатом. Днем она превращается в диван с подушками. Оглядываюсь, и Туре встает, чтобы погасить сигарету. Осматривать квартиру не стоит, если разобьется, что из посуды мы договоримся. А мне плевать, даже не понимаю, о чем речь. «Я заплачу вам за первый месяц», — бросаю я. Он отвечает, как вам угодно, но можно и обождать. Открываю сумочку, вынимаю 500 франков коньяты и 300 материнских и спрашиваю, «Достаточно?» Он уверяет, что не к спеху, что должен выписать квитанцию, что у него нет ее с собой. Я возражаю. «Понимаете, я бы хотела иметь ключи сегодня», — отвечает. «Я их могу вам и так отдать». Пока я чистилась, он открыл окно. С улицы доносится гром оркестра. Какая-то женщина орет на мужа. Туре закрывает и говорит, «На улице жарче, чем в помещении». И уже... По его тону чувствую приближение беды, поэтому встаю и отхожу от кровати. Спустя 1000 лет он спрашивает, «Вы с кем-то должны увидеться вечером?» Киваю, даже не глядя на него, «С приятелем?» Я слегка поднимаю плечо. Он говорит, «Ведь это вполне нормально». Вижу, он трет подбородок. Я умело разыгрываю замешательство и затем улыбаюсь. «Это не то, о чем вы думаете». Не поймешь, у кого из нас вид глупей. Беру сумочку с постели, говорю, мне надо идти, у меня еще одна встреча до этого. Знаю, он постарается схватить за руку, поцеловать, в общем, начнется цирк, но я такого же роста, как и он, плюс 4 сантиметра каблуков, и с ним нет 2 негодяев, чтобы держать меня. Однако он ничего такого не делает, только вздыхает. С сумкой в руке иду к двери, он говорит, «Обождите, я кое-что хотел вам сказать». Оборачиваюсь. Он зажигает новую сигарету и спрашивает, «Была ли я знакома с его свояком, Жаном Лебалеком, до приезда в Дене?» Я говорю, «Нет». «Мне понадобятся полки. Посоветовали обратиться к нему». Туре цедит. «Он звонил и спрашивал ваш адрес». Хочет еще что-то спросить, но только смотрит на меня, а затем на ковер. Он меняет тон и бросает. «Вы не рассердитесь, если я скажу, что давно не видел такую красивую девушку, как вы?» Я смеюсь и отвечаю. «Такое услышать всегда приятно». Смотрим друг на друга, причем я, как это умею, широко раскрыв глаза, говорю, «Надеюсь вас увидеть в другой раз и не падать в обморок, как идиотка. Он смеется. Ну, знаете, в этом все-таки что-то было. Думаю, он вспоминает цвет моих штанишек или еще что. Затем приподнимаю плечо с видом невинной простоты, которой стыдно, как писюшки. А мне плевать на него. На улице он предлагает подвести меня, я жму ему руку, говоря, нет, встреча назначена тут, рядом. Ключи от квартиры лежат в сумке. Я рада, что сумела избежать приставаний, даже чувствую себя лучше. Он замечает, вы теперь лучше выглядите. Когда я вас увижу снова? Руку отнять невозможно. Он явно решил оставить ее себе в залог. На будущей неделе я сообщу вам и сама угощу вас аперитивом в моей квартирке. Но и глаза у него, он уже мечтает об этом. Замечательно, — отвечает он. Ухожу. Спускаются сумерки, и опять доносится музыка. Пин-пон собирался поехать потанцевать вместе с братьями в город, но я сказала, что ненавижу сутолоку в день 14 июля. А на самом деле просто боюсь, что не сдержусь при Бубу и Мари Лор. Лебалек ждет меня за рулем на условленном месте. Сажусь рядом, ворча на его Шурина, ну и прилип. Никак не отпускал. А затем... Вы сердитесь? Клянусь, я очень нервничала. Боялась, что вы не станете ждать. К тому же мне стало нехорошо из-за жары и волнений. Он меня успокаивает, стискивает. Говорю, прошу вас, не здесь. И сладкое, как мед, продолжаю. Смотрите. И показываю ключи. Он серьезно улыбается, и мы сидим, уставясь в ветровое стекло, словно два героя романа, думая о своей великой любви и о том, как мы встретимся в нашем гнездышке. Затем я выпускаю когти. Ваш Шурин, видать, порядочный юбочник. Даже не глядя на него, знаю, что он злится, и мрачно произносит. Он к тебе приставал? Я вздыхаю и говорю. Приставал. Я вся дрожала от страха, да? Сама не знаю, как мне удалось его угомонить. Этот тип явно озабочен. И даю ему волю подвигать скулами, пока не сломает их вовсе. Потом добавляю, извините, что я так говорю о вашем Шурине, но я уже дважды оставалась с ним наедине, и дважды мне было страшно. Он отвечает, и неудивительно еще бы, совсем неудивительно. И опять обнимает меня, гладит по спине, словно мне холодно. Конец эпизода. На моих часах без четверти девять, часы в машине не ходят. Погибель, вероятно, уже подобрал полицейский фургон. Говорю, мой дорогой, мне надо идти. Печально так. Он еще целует меня тысячу лет, я так вздыхаю, что трещит платье, и вылезаю. Смотрю ему прямо в глаза и говорю с убитым видом. На будущей неделе я не смогу приехать. Вы меня не забудете? Он тотчас спрашивает, а когда? Обещаю позвонить, чтобы услышать его голос и назначить день. Я буду осторожна и заговорю о книжных полках и стану ждать в гнездышке, не позднее вторника, ей-богу. Мне так хорошо, что я почти верю в свои слова. Честно, меня буквально распирает от переживаний и вздохов, даже горло пересохло. Покончив с этими, поеду в Париж сниматься в кино. В час ночи погибель останавливает свою развалюху перед воротами моей дурехи. Сама ревет. Я ее утешаю. Ну, хватит же, черт возьми. Вы не поможете мне, если будете плакать, как идиотка. Поворачиваю ее к себе. Она пялит на меня большие глаза и говорит, я не могу, просто не могу не плакать. Погасив свет, обнимаю ее тысячу лет, а та снова плачет и кает, и опять плачет, когда я вытираю рукой ее лицо. Так проходит еще тысячи лет. В конце концов говорю, вы же знаете, что я живу у Пин-Пона. Но та, как психованная, озирается и заливается снова. Мы едем из Брюски, где она угощала меня омлетом и салатом. Ревела она уже при выезде оттуда и не прекращала всю дорогу. Я призналась, что меня шантажируют два мерзавца, грозят изуродовать, сделать калекой или даже убить, да еще склоняют к этому самому. Бедная кретинка никак не могла понять, к чему. Когда же я объяснила, что они сняли мне квартирку, где я смогу принимать мужчин, она закрыла рот рукой, и слезы так и потекли. Просто непонятно, как мы доехали, не включая дворники. Она раз пять тормозила и, упав головой на руль, все плакала и плакала. Я плакала вместе с ней. Во мне что-то от обезьяны. Начинаю подражать человеку, который рядом со мной. Мы сидели на первом этаже ее дома, когда мне пришла в голову мысль. Еще там, крепко обняв ее, я учительским тоном объяснила, что она должна сохранить все в тайне. Когда я выйду замуж, эти мерзавцы оставят меня в покое. Иначе... Она подняла голову и бесстрашно посмотрела красными от слез внимательными глазами. «Иначе?» — я ответила. «Мне так или сяк придется отделаться от них. Или я расскажу все Пинпону, и это сделает он». В машине я попросила ее: «Погибель, отвезите меня домой, иначе я не смогу объяснить, почему вернулась так поздно». Она много раз подергивает головой, повторяет «да-да», сдерживая рыдания, и мы пускаемся в путь. Проезжая деревню, я видела, что у Ларгье и наверху у Брошаров еще горит свет. У моей матери тоже горит свет. Утешая эту балду, не отрываясь, гляжу в то окно так, что в глазах темнеет. Затем пытаюсь как-то привести в порядок волосы, но понимаю, что это бесполезно. Все равно Пинпон увидит, на кого я похожа. Погибель тормозит перед раскрытыми воротами, вылезаю, фары освещают двор, и я вижу убегающую кошку. Когда матерь всех скорбящих видит кошку около своих кроликов, считай, кисоньки уже нет в живых. Говорю Погибели: «Я вам доверяю. Но если вы кому-нибудь все расскажете, то представить себе не можете, что со мной будет. О полиции думать нечего, вам понятно? Мне никто не поверит. Это вполне приличные люди, совсем не какая-нибудь шваль или сводники, какими их описывают. У них жены, дети и длинные руки. Если меня убьют, то не найдете даже моего трупа. Так они поступили с другими». Она снова закрывает рот рукой, однако больше не плачет, а это еще хуже. Смотрит на меня так, словно меня уже разрезали на куски. Просто не знаю, как она доберется домой. Говорю: «Ну ладно, ладно. Надеюсь, вы поняли. Кроме вас, единственным человеком, которому я все расскажу, если дело обернется скверно, будет Пинпон». Показав пальцем на лоб, требую: «Пусть это останется здесь». И влезаю из машины. Она пытается схватить мою руку и с отчаянием глядит на меня безумными глазами. «Не беспокойтесь», — говорю, — «я буду осторожна». Вырываю руку, хлопаю дверцей и быстрым шагом направляюсь к дому. Она кричит мне вслед: «Элиана!» Я оборачиваюсь и довольно громко уговариваю: «Жду вас завтра. Уверяю, мне лучше. Поезжайте осторожно. До завтра». На кухне меня ждет не Пинпон, а свекровь. Она в старой ночной ситцевой сорочке стоит около стола. Прикрыв дверь, прислоняюсь к косяку. Она сердита, но, увидев мое лицо, скорее удивлена и спрашивает, что случилось. Закрываю глаза. Мне слышно, как отъезжает Погибель. Говорю: «Я упала в обморок у мадемуазель Дье. Мне было очень плохо». Слышно только ее сопение. Она говорит: «По тревоге подняты все пожарные. Над Грассом страшный пожар». Я бросаю в ночь: «Бедный Пинпон». Открыв глаза, вижу, как она в своих туфлях подходит ко мне и смотрит без злости, но и без любви. У нее смуглое лицо в морщинах, глаза выцвели, и она произносит: «Идем, тебе надо поспать». Мы поднимаемся наверх, и там, прежде чем войти к себе, я целую ее в щеку. Она пахнет, как и глухарка, и говорит: «Я положила тебе на постель старую накладную. Человек, который привез механическое пианино, был хорошим знакомым моего мужа. Его звали Лебалек». Я думаю о погибели, которая сейчас возвращается домой по горам, и говорю устало: «А мне-то что до этого?» Она не обижается и отвечает: «Мне казалось, тебя это интересует. Я перерыла весь дом, прежде чем нашла эту накладную». Опустив голову, говорю: «Мне почудилось, что я однажды видела ваше пианино, когда была еще маленькой. А мне эти годы очень дороги». С минуту она молчит, а потом кивает: «Понятно. Это, пожалуй, единственная вещь, которая мне понятна в тебе». Оставшись одна, беру накладную, надеваю очки и читаю. Передо мной потертая бумажка. Суммы в старых франках с фирменной печатной маркой «Феральдо и сын». Ее писали 19 ноября 1955 года. Внизу выведена с усердием подпись «Монтечари Лелло». А рукой матери Феральдо вписано имя водителя грузовика — Ж. Лебалек. Внизу можно прочесть: «Оплачено наличными 21 ноября 1955 года» и роспись. Вынимаю из сумки визитную карточку Лебалека, там записан адрес столяра для полок. За 20 лет почерк нисколько не изменился. Но я сейчас больше думаю о погибели, чем о нем. После долгих размышлений и колебаний за последние дни я приняла в брюске окончательное решение. Засыпая, я еще слышу запах мадемуазель Дье, смешанный с духами Диора. Страшная штука — запах. Мой папа... Стоп! Моя мама. Вот чей запах я люблю больше всего. Бубу? Отметаю мысль, что он где-то на танцах. Вероятно, спит в глубине коридора. Я больше не сержусь на него. И еще передо мной мелькает дорога, освещенная фарами. Отче наш, иже еси на небеси, сделай так, чтобы она благополучно доехала до дома. Просыпаюсь на заре, вся в поту. Приснился страшный сон. Ставни я не закрыла, и холод залез в комнату. Слышно, как внизу Микки готовит себе кофе. Пин-пон не вернулся. Подхожу к шкафу проверить, на месте ли флакон, и вынимаю его, чтобы взглянуть еще раз. Мне приснилось, что отравлена была моя мама, причем в баре Дине на моих глазах. Я знаю, что она умрет, и громко кричу. Потом у нее рвут волосы, и все лицо ее залито кровью. Там и мадемуазель Дье, и Пин-пон, и Туре, а вот Лебалека нет. Все говорили, что он скоро придет, и смеялись, заставляя меня есть волосы моей матери. Не помню, сколько я еще простояла так, голая, посреди комнаты, прислушиваясь, как внизу Микки пытается завести свой грузовик. Иду к окну. Не понимаю, почему он уезжает так рано, в день 14 июля. Возможно, у него ночевала Жоржетта. Отсюда мне не видно, сидит ли она в кабине. Вижу только, как грузовик отъезжает. Тогда я набрасываю на себя халатик с надписью «Эна» и спускаюсь на кухню. Там никого нет. Готовя себе кофе, не могу отделаться от чувства, будто за моей спиной кто-то стоит. Выхожу с чашкой на улицу, сажусь на каменную скамейку около двери и прихлебываю в лучах красного солнца, встающего из-за гор. После этого, как необычно, становится лучше. Я иду босиком через двор на поляну, трава там нежная, в росе, не знаю, который уже час. В большой палате туристов все тихо. Я не приближаюсь к ней, а сижу, болтая ногой в речке. Вода ледяная, быстро вытаскиваю ногу назад, так и сижу на большом камне, стараясь ни о чем не думать. А когда я ни о чем не думаю, то думаю о всякой муре. Спустя некоторое время появляется один из туристов, самый из них высокий, с полиэтиленовым мешком для воды. На нем заношенные трусы, он весь красный от солнца, как кирпич с выгоревшими волосами на груди. «Здравствуйте, вы рано встаете», — произносит он. Я еще ни разу не разговаривала с ним. «Его зовут Франсуа. Я же показываю ему свое имя, вышитое на халате. Он замечает: «Это не имя?» Я удивляюсь: «Разве?» Он интересуется, пила ли я кофе. «Идемте», — зовет он, — «выпьете с нами еще?» Я соглашаюсь и следую за ним. Мы идем босые к их палатке, и там я узнаю, что все они из Кальмара, с Верхнего Рейна. Не знаю, где это. Говорю: «Вот как?» Словно прожила там всю жизнь. Он спрашивает: «Откуда у меня такой акцент?» И я отвечаю: «Моя мать австрийка». Тогда он пытается говорить со мной по-немецки, и я лишь повторяю: «Я». Правда, я немного понимаю, но сказать могу только это. В конце концов он переходит на французский. Его приятели и обе девицы уже проснулись. У парня легкие штаны, у одной из девушек обрезанные по колено джинсы, у другой трусики с растопыренной рукой на заду. Голые по пояс, они без всякого стеснения занимаются своими делами. Обе очень спортивные, загорелые. Мне представляют Анри, и я жму ему руку. Он не такой красивый, как Франсуа, но не дурен, только вот давно не брился. Девицу в обрезанных джинсах с волосами цвета спелой пшеницы зовут Диди, а другую, покрасивей, прекрасно сложенную, Милена. Они варят кофе, и мы пьем его, сидя на земле перед палаткой. Им тут очень покойно, вокруг никого. Диди рассказывает, что у них не хватило денег, чтобы поехать в Сицилию, и они остались здесь. Оба парня работают в банке. Я говорю: «А почему вы не унесли с собой кассу?» Они улыбаются только для того, чтобы доставить мне удовольствие. Шутка моя не произвела никакого впечатления. Внутри палатки я вижу надувные матрасы, никакой занавески, и спрашиваю: «А что вы делаете, когда трахнуть охота?» И этот вопрос не производит никакого впечатления. Но в конце концов до меня доходит, что они принимают меня за дуру набитую, и умолкаю. Не проходит и 4000 лет, как мне становится известной вся их вшивая жизнь, и тут раздаются чьи-то шаги, и появляется... Кто бы вы думали? Усталый тип, весь измазанный сажей, в грязной рубахе, в мятых брюках и стоптанных сапогах. У него такой же ошалелый вид, как у обожаемого нашим Микки-гонщика, когда того о чем-то спрашивают по телеку. Приветствуя всех, он говорит: «Извините, у меня грязные руки», а мне бросает: «Ты вышел погулять?» Нельзя не догадаться, что он будет дуться на меня весь день только потому, что под халатом у меня ничего нет, и все это заметили. Что другие девчонки выставляют свои сиськи, ему совершенно плевать. Он даже не смотрит на них, видит только меня. Встаю, благодарю за кофе и все такое, и мы через поляну направляемся к дому. Я говорю ему: «Послушай, Пинг-Понг, я тут оказалась совершенно случайно». Не оборачиваясь, он отвечает: «А я тебя ни в чем не упрекаю. Я устал, и все». Тороплюсь догнать его и беру за руку. Он говорит: «И не зови меня Пинг-Понгом». На кухне все уже в сборе. Бубу в пижаме поедает 12 000 бутербродов и сообщает мне: «Заходил Брошар. Твоя школьная учительница просила передать, что доехала благополучно». У меня перехватывает горло, но я говорю: «Как ты умудряешься все это слопать?» Он дергает плечом и улыбается. Просто умереть можно от его улыбки. Чмокаю глухарку и иду к себе. Пинг-Понг уже разделся и лежит на неубранной постели. Говорит: «Мне надо хоть немного поспать. Сегодня вечером мы пойдем на танцы одни». Я сажусь рядом с ним. Он даже не умылся, и от него пахнет дымом. Некоторое время он лежит с открытыми глазами, затем закрывает их и бормочет: «Вердье сломал себе ключицу. Это тот молодой парень, который был со мной в Бинг-Банге, когда я с тобой познакомился». Отвечаю: «Да, помню». Я рада, что мадемуазель Дье позвонила. Когда боишься, что другие станут о тебе беспокоиться, это и есть настоящее отношение. Все, кроме матери, почему-то думают, что мне плевать, когда обо мне беспокоятся. Это неверно, ей-богу. Просто я не должна показывать свои чувства, вот и все. То, что она позвонила Брошару, куда большее доказательство, чем то, что она ждала меня в Дине, где я села в ее машину. Она долго ждала меня там, поставив машину напротив кафе «Провансаль». После целого потока упреков заявила: «Я была у твоих родителей в субботу. Мать показала мне подвенечное платье. Я привезла твоему отцу заявление о признании отцовства, однако не смогла убедить его подписать. Но увидишь, он все равно это сделает». А я в ту субботу носилась по городу, не зная, куда пойти, чтобы забыться. Позвонив Лебалеку, беззвучно ревела точно так же, как погибель умеет реветь вслух. А она поехала к нам, думала сделать мне приятное. Я, кстати, это понимаю. И вовсе не такая я бесчувственная, вот уж нет. Я не бесчувственная, не антиобщественная, не развращенная, как напечатала на машинке вонючая социологичка после поганых тестов в Ницце. Это же заключил и бывший с ней доктор. Даже захотел меня изолировать. Но когда погибель рассказала мне о своем добром поступке, мне пришло в голову не то, что она любит меня или что я должна прыгать до небес от радости, стараясь проломить крышу ее малолитражки. Меня сразило то, что она видела его, говорила с ним, заходила в его комнату. А я нет. А я нет. Вот что. Стою, прижавшись лбом к оконному стеклу, солнце прямо в лицо. И я говорю себе, что пойду к нему в день свадьбы в прекрасном белом платье, когда все будут пить, смеяться и болтать всякую дребедень. В первый раз пойду за 4 года и 5 дней. А потом еще до конца июля Пинпон будет свидетелем того, как развалится его семья, точно так же, как развалилась моя. Он потеряет своих братьев, как я потеряла отца. Где мой отец? Где он? Я страдаю, пытаясь представить свою мать с теми 3 мерзавцами в тот снежный день. Я ненавижу их за то, что они ей сделали, и все-таки мне плевать на все. Где он? Я ударила лопатой мерзавца, который не был моим отцом, человека, которого совсем не знала. «Остановись, остановись же!» — это он говорил мне. «Я дам тебе денег». Я повезу тебя путешествовать в Париж. Солнце жжет мне глаза. Я сделаю из Пинпона кашу, и он возьмет один из карабинов своего подлюги отца, скажу ему: это Лебалек, это Туре, и потребую, чтобы он их убил. И прошлое будет забыто. Тогда я приду к папе и скажу ему: теперь они все 3 мертвы. Я вылечилась, и ты тоже. До меня доходит, что я сижу на ступеньке лестницы, положив руку на перила, щека прижата к полированному дереву, все тихо. Как это со мной бывает? Я сорвала накладные ногти и держу их теперь в руке, прижатой ко рту, и плачу, вспоминая его лицо. Я вижу, как он возвращается домой, останавливается в нескольких шагах от меня, чтобы я успела подбежать, и броситься к нему на руки, и кричит: «Что папа принес своей дорогой малышке? Что он принес?» Никто и ничто не убедит меня в том, что все это происходит до того. Я хочу, чтобы это было опять, сейчас, и чтобы никогда не кончалось. Никогда.